Глава 17. Цена иллюзии. Юмака. Нагоноре ждал нас в подземельях замка Хакумы. Он стоял, скрестив руки, посреди комнаты с каменными стенами, и был тут не один. «Юмака-сан», — с улыбкой поприветствовал меня Каги Масао у самой двери. Дрожащий свет факела отбрасывал тени на его бледное лицо. Он был одет в синие штаны хакама и черную, как ночь, рубашку, украшенную фиолетово-розовыми лепестками. В пальцах он сжимал веер из черного шелка. Каги кивнул мне. «И остальные наши почетные гости». Он коротко кивнул моим спутникам. «Простите, не было возможности представиться вам раньше. Меня зовут Каги Масао. Я главный советник госпожи Ханшо. Надеюсь, вам понравилось гостить в нашем замке». Акамы фыркнул, а следом недовольно зарычал в ответ на пинок Рейки. Масао учтиво сделал вид, что ничего не заметил. «Я взял на себя обязанность подготовить все для вашего путешествия», продолжал придворный и сделал знак слуге, который выступил из угла со стопкой бумаг в одной руке и увесистым коробом в другой. К плетеному бамбуковому коробу приделали две кожаные лямки, чтобы его можно было нести на плечах. «Вот документы, которые понадобятся вам в путешествии. Они подписаны и заверены печатью госпожи Ханшу. С ними вы сможете свободно путешествовать по территориям разных кланов, и никто не посмеет вам воспрепятствовать. И немного припасов в дорогу. Господин Нагонори любезно согласился еще раз открыть тропу теней, так что, боюсь, время вашего визита подошло к концу». Учитель Дзира взял документы, Акамы — короб, а Масао тем временем задержал на мне взгляд своих черных глаз. «Юмака-сан, помните, что, покинув земли Каги, вы утратите защиту госпожи Ханшу. Советую быть осторожнее. Найдутся те, кто захочет вам помешать, и мы ничем не сможем помочь, если вас окружат подлые убийцы». Я кивнула. «Мы понимаем. Спасибо, Масао-сан». Придворный улыбнулся и едва заметно кивнул мне, прежде чем обратиться к Каги Нагоноре, сердито ждущему нас посреди зала. «Нагоноре-сан, вы готовы?» Мадзуцуши улыбнулся мне, напряженно и недобро, а взгляд так и остался суровым. «Да, наши гости могут отправляться в любой момент, Масао-сан». «Нагоноре-сан поможет вам добраться тропой теней до Дзюдзира, торгового городка на границе территорий кланов огня и воды», пояснил Каги Масао, вновь повернувшись ко мне. «Если двинуться оттуда на север, за два дня можно добраться до Тысячеглазого леса. Ближе мы вас доставить не можем». Придворный раскрыл веер и взглянул на меня поверх черного шелка. «Однако должен вас предупредить, Юмака-сан. Когда мы узнали, что Хакаемона зашел в лес, мы отправили отряд самураев и шиноби охранять периметр на случай, если он снова появится». Масао выдержал паузу и мрачно продолжил. «И те, как сквозь землю, провалились». В горле пересохло. Я сглотнула. «Что же с ними случилось?» «Мы не знаем», — аристократ изящно пожал плечами. «Весь отряд исчез за одну ночь. Даже шиноби пропали без следа. Точно их кто-то выследил и умертвил. Возможно, Хакаемона устал от преследователей и решил перебить их, чтобы устранить угрозу и помешать нам узнать, чем же он занят в этих краях. Стало быть, в тысячеглазом лесу есть что-то такое, чего он не хочет нам показывать. Увы, вариантов тут много. Это может быть и источник злой силы, и отряд демонов-заговорщиков, затаившихся там с последней войны. Масао понизил голос, и я похолодела. Но самое главное, в сердце леса стоят руины замка Генна. Есть у меня одна безумная догадка. Вероятно, именно туда и держит путь Хакаэмона. Если так, то стоит предполагать худшее. В животе у меня завязался ледяной узел, а свиток, спрятанный под одеждой, тяжелым, страшным бременем стал тянуть к земле. Масао следил за мной из-за веера внимательным, оценивающим взглядом. Точно знал, что я чего-то не договариваю. К счастью, тут вперед выступил Наганори. От него так и веяло нетерпением. «Масао-сан, пора заканчивать». Напряженно поклонившись, он указал на ворота Тории. «Ночь подходит к концу, а оставлять тропу теней, открытой, надолго опасно». «О, разумеется. Прошу прощения». Масао улыбнулся и отступил, помахивая веером. «Желаю вам и вашим спутникам удачи, Юмака-сан», — беззаботно сказал он. Тем временем Мадзуцуши повернулся к воротам. «Не забудьте оповестить нас, когда выполните свою миссию. Если справитесь, совершите подвиг и превзойдете самых одаренных священников и Мадзуцуши. Госпожа Ханшу будет очень вам признательна, и вы заслужите благосклонность даймё». Последнее не сильно меня заботило. Наверняка даймё клана Тени на самом деле задумала просто вернуть себе живое оружие по имени Тацуми. Но говорить об этом было бы слишком грубо. Так что я сдержанно улыбнулась и поклонилась придворному. А потом последовала за Наганори к воротам в центре зала. «Я открыл для вас тропу», — сообщил Мадзуцуши. Из-за ворот повеяло холодом, и я зябко поежилась. «В этот раз проводник вам не понадобится. Просто идите вперед, пока не доберетесь до места. По ту сторону вас будет ждать другой Мадзуцуши. Он откроет вам выход. Если все сложится удачно, и призраки не утащат вас в Мэйда, вы окажетесь в подвале торговца в Дзюдзира. Вас там будут ждать, но не советую задерживаться, как и общаться с владельцами дома. Как можно скорее уходите оттуда и идите к северным воротам из города. Проездные документы, скорее всего, помогут вам беспрепятственно миновать охрану. Но все равно будьте начеку. Не привлекайте к себе лишнего внимания». С этими словами он взглянул на Ронина, и тот ухмыльнулся. «О, не беспокойтесь, Наганори-сан», — сказал он. «Амёдзи Ронин, священник и служительница храма, две собаки да аристократы столицы империи, путешествующие толпой, абсолютно непримечательное зрелище. Мы прекрасно впишемся». Наганори поджал губы, но промолчал и опять обратился ко мне. «Когда найдете северные ворота, ступайте по дороге», — сказал он. «Она приведет вас в заброшенную деревню Такимура у опушки Тысячеглазого леса. Когда увидите заросшее травой безлюдное селение, полное юреев и демонов, сразу поймете, что вы почти у цели. Вопросы остались?» Я покачала головой, и Мадзуцуши коротко кивнул. «Тогда ни к чему медлить», — проговорил он и снова махнул рукой на ворота Тории. Воздух между столбов сгустился и потемнел, точно по полу разлилась тень. Оттуда веяло прохладой. Она льнула к коже, вызывая дрожь. «Сайонара», — произнес Наганори и ушел с дороги, словно отдавая команду немедленно пуститься в путь. «Удачи на тропе!» Я всмотрелась в чернильный мрак за воротами и сделала глубокий вдох. «Держись, Тацуми, я иду!» Я шагнула к Тории. Дайсука и Акама шли по бокам от меня, а Рейка, учитель Дзира и две собаки замыкали шествие. Мы вместе ступили на тропу теней. Стоило нам нырнуть в ворота, свет позади погас, а прореха между царством живых и мертвых запечаталась. Мы остались совсем одни в краю усопших. Я сразу почувствовала на себе их взгляды и застыла, как вкопанная. По коже побежали мурашки. «Пойдем». Учитель Дзира вышел вперед. Чу и Ко последовали его примеру. Они едва заметно светились в темноте, будто два тусклых огонечка. «Не будем повторять прежних ошибок», продолжал священник слабым хриплым голосом. «Наша вера друг в друга должна заглушить зов мертвецов. Рейка-тян, будь так любезна». «Конечно, учитель Дзира». Мика вытянула из рукава новую полоску афуда с чернильным иероглифом «Канзи», означавшим «тропа». «Если почувствуете, что вас утягивает прочь, обратитесь к товарищу за помощью», — велел учитель. Рейка тем временем возглавила наш отряд. «Он не даст вам сгинуть в темноте». Мика вскинула руку и выпустила афуду. Та зазмеилась в воздухе, точно угорь в воде. Облетела нас один раз, спорхнула на тропу и слабо замерцала. Рейка улыбнулась. «Афуда нашла дорогу», — пояснила она, наблюдая за огоньком, танцующим в темноте. «Если вдруг собьетесь с пути, ищите свет». «Пойдемте скорее», — сказал учитель Дзира, «пока к нам не воззвали голоса мертвецов». Во мраке послышался шепот, тихий и встревоженный. Я узнала голос Тацуми. Он звал меня по имени. Боковым зрением я заметила тень, тоже знакомую до боли в сердце. Я прижала уши к голове, зажмурилась и отвернулась, чтобы только ее не видеть. «Это не он», — напомнила я себе и проглотила ком, подступивший к горлу. «Тацуми жив. Он ждет меня в конце пути, в храме Стального Пера, там, где решится участь драконьего свитка. Я снова встречусь с убийцей демонов и освобожу его от Хакаемона. Или же первый Они убьет нас всех, а владыка демонов вновь обретет могущество. Все просто». «Юмакатян». Я почувствовала прикосновение к руке, подскочила, открыла глаза и увидела Акамы. Он с тревогой смотрел на меня. «Все в порядке?» «Да, Акама-сан», — я кивнула. «Я просто задумалась о нашей миссии, о том, что мы будем делать, когда отыщем Хакаемона». Ронин расплылся в улыбке. «Об этом не беспокойся, Йомакатян», — беззаботно проговорил он. «Просто спасем империю от первого Они и владыки демонов. Делов-то?» Я нахмурилась. «Сомневаюсь, что это будет легко, Акама-сан. А вы?» «Да я тоже», — пожал плечами Ронин. «Но не могу воспринимать эту затею всерьез, учитывая, что мы все, возможно, погибнем. Только представьте, какие баллады сочинят в нашу честь». «Эй, вы двое!» — нетерпеливо окликнула нас Рейка, возглавлявшая шествие. «Не знаю, о чем вы там болтаете, но, может, потерпите, пока мы не пересечем царство мертвых и не сойдем с тропы теней». «Простите, Рейка-тян», — крикнула Акама с прежней непоколебимой беззаботностью. «Мы с Юмака обсуждали, какие песни сложат о нашей славной гибели в бою с Хакаэмона. Я бы хотел, чтобы мне посвятили хайку». «Ну что за глупости?» — пробормотала Рейка и отвернулась, закатив глаза. «Мы еще до места не добрались, а вы уже нашу судьбу решаете. Да и кто станет писать стихи о таком дурачье?» «Лучник непокоренный», — негромко произнес Дайсуке, когда мы зашагали по тропе. «Демон его не сломил. Гибель он встретил с улыбкой». «Ого! Впечатляюще, Дайсуке-сан!» — похвалила я, навострив уши. Аристократ усмехнулся. «У меня много талантов, Юмака-сан. Я считаю, что если тебе что-нибудь интересно, непременно нужно довести этот навык и себя самого до совершенства». «Ой, ну это было слишком просто», — съязвил Акамы, покосившись на Дайсуке. Ронин был одновременно и польщен, и раздражен. «Я бы предпочел, чтобы вы по меньшей мере неделю корпели над поэмой о моей смерти». Он встал в драматичную позу посреди тропы, и мы все невольно замедлили шаг. «Моя смерть должна быть мучительной и трагичной, как у благородного воина в конце какого-нибудь спектакля кабуки». «Акама-сан», — Дайсука улыбнулся Ронину слабой, почти печальной улыбкой. «Если вы погибнете, а я каким-то чудом выживу, клянусь, я сочиню в вашу честь балладу, которая растрогает до слез даже Ками. Только пообещайте, что окажете мне ту же услугу, потому что сидеть сложа руки я не собираюсь. Когда придет время, я встречу славную смерть плечом к плечу с вами». У меня сердце ушло в пятки. «Неужели никто никогда не сочинял баллад о том, как герои побеждают врага и выходят из битвы целыми и невредимыми?» — спросила я. «А в самом конце возвращаются вместе с друзьями домой, женятся на возлюбленных и живут счастливо до конца своих дней». Дайсука засмеялся, и до чего же странно было слышать этот беспечный смех среди мрака и стонов мертвецов. «Это слишком уж скучно, Юмака-сан», — пояснил он и, подняв руку, сделал нам знак продолжать путь. Мы двинулись за священником, Мика и серебристой полоской света, танцующей в темноте. «Чтобы история была по-настоящему интересной, герой должен пожертвовать жизнью ради чести, долга и процветания империи, не меньше. Иначе и говорить не о чем». В этот раз путь через Мейда по тропе теней оказался не таким мрачным и жутким. Мы уже знали, чего ожидать, и понимали, что слушать зов мертвецов не стоит. И все равно приятного в путешествии было мало. В тумане, сгустившемся у тропы, я снова заметила Денгу и Нитори. Они с тоской смотрели на меня, и на их лицах читалась скорбь. Я понимала, что они не настоящие, но внутри все сжалось, а в горле встал ком. В этот раз рядом со мной были друзья, и я точно знала, что если кто-то из нас собьется с пути, остальные ему помогут. Дайсука шагал вперед с бесстрастным лицом, не глядя по сторонам. Акамы шел следом, скрестив на груди руки и усмехаясь, точно хотел раззадорить духов, чтобы те показали, на что способны. Один раз к Рейке потянулась какая-то тень, и в темноте тут же полыхнула оранжевая вспышка. Это Чу с тихим, но яростным лаем кинулся на призрака. Юрей отпрянул и нырнул в туман. Лента Афуда впереди мерцала, точно крошечный дракон. Она плясала в воздухе, освещая нам путь. И ни разу не пропала из вида, несмотря на густой мрак. Но стоило мне задуматься, когда уже кончится наше зловещее путешествие, как полоска бумаги вдруг блеснула и растворилась в темноте. Я вскинула голову. «Рейка-сан!» — позвала я, и Мика обернулась. «Ваша Афуда исчезла. Как думаете, ее Юрей поймал?» «Нет», — служительница покачала головой и с заметным облегчением опустила плечи. «Видимо, она долетела до конца тропы. Значит, мы почти на месте». Темнота стала рассеиваться, точно мы вдруг вышли из пещеры, и я зажмурилась от внезапного оранжевого света. Я напрягла зрение и разглядела, что мы стоим в крохотной комнатке с грубым деревянным полом, стенами без окон и высоким потолком. Бросив взгляд через плечо, я увидела маленькие красные ворота Тории у сплошной стены. Тонкие струйки тумана, клубившегося у наших ног, скоро растаяли в сумраке, а никаких напоминаний о тропе и входе в царство мертвых не осталось и в помине. Мы оказались в какой-то кладовке. Стены были завешаны полками, уставленными всевозможными ящиками, коробками и мешками, видимо, с рисом. Три угла были заняты бочками, а четвертый — рулонами ткани. Я повернулась к Мика. «Куда мы там должны были выйти, по словам Наганори?» «В подвал торговца в Дзюдзира», — ответила служительница. Она тоже внимательно осматривала комнату. «Судя по всему, мы на месте». «А вот и вы». Мы обернулись на тихий голос. У лестницы, ведущей наверх, стояла девушка в длинных черно-алых одеждах. Выбеленное лицо и черные губы выдавали в ней мадзуцуши клана тени. «Прошу, следуйте за мной», — коротко велела она и отвернулась. «Я провожу вас наружу». Вскоре мы уже стояли на углу мощёной дороги и дрожали от холода в предрассветной тишине. Дзюдзира медленно просыпался. По ту сторону улицы, за рядом складов, охраняемых суровыми стражами, я увидела аккуратную паутинку деревянных причалов и десятки красочных парусов, лениво покачивавшихся над водой. Со стороны бухты дул ветерок, принося с собой запах рыбы и реки. А может, им тянуло с рынка неподалеку? Там сейчас как раз разделывали улов. «Ни разу не слышала о Дзюдзира», — призналась я, разглядывая город и вслушиваясь в его звуки. «Далеко отсюда, до драконьего хребта?» «Хороший вопрос», — ответила Рейка. «Я и сама здесь впервые». «Позвольте», — сказал Дайсуке и возглавил нашу процессию. Мы зашагали по улице. «Я несколько раз бывал в этих краях. Давайте расскажу, что помню. Город Дзюдзира еще зовут Перекрестком», — продолжал аристократ, то ли не замечая, то ли игнорируя Акамы, закатившего глаза. «Это единственный город во всей империи, который не повинуется ни одному семейству и клану. Он построен на стыке двух рек и потому стал важным экономическим и торговым центром. Когда-то за контроль над Дзюдзира шли войны, но в итоге император решил, что он будет принадлежать никому и всем сразу». Дайсуке кивнул на склад у одного из причалов. Над крышей реял флаг со знакомым символом — затмением луны. «Вот откуда тут взялись представители всех кланов, в том числе и Каги. Эта река, кажется, зовется Золотой. И если пойти вдоль нее на восток, мы в итоге окажемся в Кинхейгентоше». Затем аристократ указал в другую сторону и добавил, помрачнев: «А если двинуться на север, то через 2 дня увидим опушку Ангетсумори, известного сегодня как Тысячеглазый лес. Видимо, поэтому госпожа Ханшу нас сюда и отправила. Дзюдзира — последний крупный город на пути к проклятому лесу. Но если, — продолжал Дайсаке, — мы забудем о наставлении госпожи Ханшу и пойдем вдоль Золотой реки на восток, доберемся до Драконьего хребта». Закончил за него Акаме, и дворянин кивнул. «Этот путь и выберем», — хрипло произнес учитель Дзира. Он едва переставлял ноги, тяжело навалившись на свой посох. Чу и Ко не отступали от него ни на шаг. «Надо найти восточные ворота, если они вообще существуют». Он закашлялся, прикрыв рот кулаком. Щуплые плечи старика задрожали, но вскоре приступ закончился. Ко встревоженно взвыла. «Простите, учитель Дзира», — сдвинув брови, проговорил Дайсука. «Не сочтите за наглость, но как вы себя чувствуете? Хватит ли вам сил, чтобы подняться в горы?» «Не о чем тревожиться», — отмахнулся священник от аристократа. «Мои легкие не привыкли к резким сменам температуры, но я приноровлюсь». «Точно?» — с сомнением уточнила Камы, скрестив на груди руки. «Вы ведь уже не юноша, а я не горю желанием тащить вас на спине через все горы». «Я справлюсь, Ронин», — ответил священник, и в этот раз в его голосе зазвенели стальные нотки. «Если я смог совершить паломничество из Шимитсу на территории клана воды до святилища Хичимона на землях Хина, я и на драконьи хребет поднимусь». Тут старик усмехнулся. «Да и потом, как вы планируете остановить Хакаимона без меня? Вы ведь даже замедлить его не сможете. Вам понадобится священник с моим опытом, если собираетесь пленить господина Они». «Это в случае, если мы вообще отыщем храм Стального Пера», — тихо подметила Рейка. «И его обитатели, будь это хоть монахи со священниками, хоть голодные духи, поверят, что мы им не враги и всего лишь хотим помешать первому Они вломиться и украсть фрагмент драконьего свитка, при этом его не убив». Мика вздохнула и покачала головой. «Надеюсь, мы встретим там понимание, и нас не прикончат». Мы вышли из портового района, принадлежавшего клану Тени, и двинулись от реки и складов в центр, судя по людным перекресткам и дорожным знакам. Несмотря на ранний час, в Дзюдзира кипела жизнь. Вереницы магазинчиков вдоль дорог уже распахнули свои двери, а уличные торговцы проворно расставляли палатки и деревянные прилавки. Мимо нас прошла девушка в пестром кимоно и с зонтиком, лежащим на плече. Ее лицо было выбелено, губы и глаза подведены красным, но, в отличие от Мадзуцуши, этот макияж делал ее элегантной и похожей на прелестную куклу, а не строгой и пугающей. Волосы девушки, украшенные цветами и гребнями из слоновой кости, были аккуратно убраны. Из прически не выбивался ни один волосок. Она улыбнулась нам, задержав взгляд на Дайсуке, и удалилась. Пока мы шли на восток, первые лучи зари уже забрезжили над горизонтом, разлив по крышам нежный оранжевый свет. Я глубоко вздохнула, радуясь тому, что мы наконец сбежали от вездесущего мрака, царствующего на территории клана Тени. что мы, наконец, вдали от Каги и их любопытных глаз и ушей, и не нужно тревожиться о том, что каждый мой шаг, каждое слово не остаются без внимания. Записываются, оцениваются. Здесь мне не надо каждый миг бояться, что мои секреты вот-вот раскроют, и тогда мои друзья окажутся в смертельной опасности. Теперь понимаю, почему ты был таким параноиком, Тацуми. Я зажмурилась, слабо улыбнувшись лучу солнца, который коснулся моего лица. Пускай мы недолго пробыли рядом с кланом Тени, а побег из дворца в город провернули под покровом ночи, в стенах Хакумэйдзя казалось, что солнца не существует вовсе, а вся страна окутана непроглядной тьмой. Если бы мне пришлось прожить с Каги месяц-другой, я бы с ума сошла. Когда мои мысли обратились к Тацуми, сердце заколотилось. «Тацуми, надеюсь, ты цел. Мы уже ищем тебя и Хакаимона. Продержись еще немножечко». Учитель Дира снова надрывно закашлялся. Мы резко остановились и обеспокоенно посмотрели на священника. Рейка нахмурилась. «Учитель Дзира...» «Я в порядке», — упрямо повторил священник, вскинув руку. «Обо мне не волнуйтесь. Глядите». Он указал на высокие арочные ворота, видневшиеся между зданиями впереди. «Восточные ворота. Прибавим шагу». «Учитель Дзира, послушайте, пожалуйста». Рейка загородила священнику путь. В ее глазах читались тревога и упрямство. Собаки встали у ее ног и тоже уставились на учителя, точно вторя ее словам. «В прошлый раз, когда вас вот так же одолевал кашель, а вы не давали себе поблажки, вы потом на неделю слегли». «Возможно, Хакаимона уже приближается к храму Стального Пера», слабым и хриплым голосом возразил учитель Дзира. «Мы не можем допустить, чтобы владыка демонов заполучил кусок свитка. Медлить нельзя». Он распрямился и крепче сжал посох. «Я выдержу. Выбора нет. От нас зависит судьба империи». «Так-то оно так», — согласился Акаме. «В это время мимо нас, поскрипывая колесами, прямиком к воротам проехала телега, запряженная лошадью. Ронин проводил ее взглядом и ухмыльнулся. «Но это ведь не значит, что по дороге надо замучить себя до смерти. Ждите здесь, я скоро вернусь». «Ты куда?» — строго спросила служительница, но Акама уже побежал прочь. На наших глазах он догнал телегу, остановил ее и быстро переговорил о чем-то с возничим. Судя по числу пустых ящиков в повозке, повозка принадлежала торговцу или фермеру. Акаме махнул рукой в нашу сторону, и возничий в островерхой соломенной шляпе удивленно на меня вытаращился. «Ну что?» — объявил Ронин, когда вернулся к нам, лучаясь самодовольством. «Дело улажено. Вон тот малый по имени Роши согласился отвезти нас на восток до города под названием Мадаики. Он там живет. А оттуда до Драконьего хребта полдня пути». Рейка скрестила руки на груди. «И что ты наплел бедняге, чтобы его уговорить?» — с подозрением спросила она. «Ничего особенного, что Юмака выдающиеся Амёдзи, который сам император поручил секретную, но очень важную миссию. Поэтому с нами Тайо-сан. И что он просто обязан помочь нам всем, чем может. Разумеется, он охотно согласился». «Выходит, ты солгал». «Считается ли ложью история, в которую верит сам император?» Акама вызывающе улыбнулся, недовольный Мика. Для императорского двора Юмака — знаменитая Амёдзи, которая недавно произвела фурор на празднике Тайоногензера. И так ему понравилось, что он предложил ей должность при дворе. Уверен, если бы наш мудрый император знал обо всей этой истории с Хакаэмона и владыкой демонов, он бы захотел, чтобы мы довели дело до конца». Тут усмешка Ронина стала язвительной. «Ну, и припомню, чтобы вы волновались, когда мы пробирались во дворец под не вполне честным предлогом. Тайо-сан тут ни при чем, потому что тогда он не знал правды. Но вам-то было отлично известно, что наша славная Мёдзи на самом деле кицуне. А между прочим, насколько я знаю, тех, кто лжет императору Ивагото, приговаривают к смертной казни». «У нас не было другого выхода», — не сдавалась Рейка. «Мы должны были отыскать госпожу Сатоми и освободить учителя Дзира от ее кровавых чар. А ты водишь за нос наивного простолюдина и втягиваешь его в наши дела. Нам всем грозит опасность». И ему стоило бы держаться от нас подальше. «Вы хотите поскорее добраться до драконьего хребта или нет?» — перебил Ронин. «Можно, конечно, пойти пешком и потратить кучу времени, а заодно и силы учителя Дзира. А можно принять великодушное предложение Роши и выгадать по меньшей мере полдня». Рейка набрала воздуха в легкие, чтобы возразить. Но тут учитель поднял руку. «Если этот человек искренне хочет нам помочь, не вижу причин отказываться, Рейкотян». Священник посмотрел на повозку с долей облегчения. «Мы не можем оскорбить отказом его щедрость. Ради блага империи, разумеется». Мика вздохнула, стараясь не замечать торжествующую улыбку Ронина. «Как скажете, учитель». Вскоре священник уже сидел рядом с возничим, а мы расположились в задней части скрипучей телеги, заставленной пустыми ящиками и бочками. Повозка покатилась и задребезжала, подскакивая на ухабах. «Что ж», — процедила Камы, когда мы подпрыгнули на очередной кочке, так резко, что у меня аж зубы клацнули. «Никак, конечно, но зато мы, наконец, тронулись в путь и движемся быстрее, чем шли бы пешком. Уже неплохо». Ронин посмотрел на аристократа, который сидел напротив, выпрямив спину и сложив руки на коленях. И его губы тронула тень улыбки. «Не волнуйтесь, Тайо-сан. Если встретим какого-нибудь самурая, я заору, и вы успеете спрятаться в бочку. А то еще увидит, что благородный Тайо едет в телеге для овощей рядом с грязными простолюдинами». Дайсока улыбнулся. «Пускай», — спокойно ответил он. «Я путешествую с самыми интересными и достопочтенными спутниками, и стыдиться мне нечего. Если они не видят сути за оболочкой, это пятно на их чести». «Не на моей». Дайсока вскинул бровь, смерив Акамы дерзким взглядом. «Возможно, вам, Акама-сан, просто хочется посмотреть, как я ныряю в бочку с саке». Ронин ухмыльнулся. «А что, нырнули бы?» «Ну уж нет». Дайсока покачал головой, хотя и его улыбка стала шире. «Во всяком случае, в одиночку». В горле Рейки, сидевшей рядом со мной, что-то подозрительно заклокотало. Я удивленно уставилась на Мика. Чу и Ко расположились рядом с ней в пустых ящиках и теперь, высунув головы, глядели на нас. «Рейко-сан, все в порядке? Может, воды?» «Скорее, саке», — пробормотала она, потирая глаза. «Милостивый Дзинкэй, надеюсь, они не собираются продолжать в том же духе до храма Стального Пера. Сперва ты со своим убийцей демонов, теперь эти два дуралея. Кажется, мы с учителем Дзира одни не витаем в облаках». Я посмотрела на небо, затянутое легкой облачной дымкой, и нахмурилась. «Рейко-сан, я не понимаю». Мика закатила глаза, но ничего не ответила. Повозка с дребезжанием катилась по дороге, и пускай ее то и дело потряхивало, она неумолимо двигалась вперед по землям Мицу, клана воды. Стоило выехать из Дзюдзира, и вокруг раскинулась бескрайняя равнина, над которой плыли обрывки облаков. По пути нам встречалось множество озер и речушек со стайками черно-белых журавлей, разгуливавших по берегам или на мелководье. Порой некоторые из них начинали кружиться в причудливом танце. Подпрыгивали, расправив крылья и вытянув шею, а потом словно бы зависали в воздухе. Дайсуке, должно быть, разделял мое восхищение. Он тут же принялся бормотать стихотворение о рябе на воде, летней луне и танце двух журавлей. Мне оно понравилось, но я почувствовала, что в строках есть тайный смысл, которого я не улавливаю. Недаром Акамы залился краской и долго не осмеливался смотреть в нашу сторону. А около полудня на горизонте появилась зловещая горная гряда. И у меня внутри все сжалось. Драконий хребет. Солнце поднялось еще выше. Оно то ныряло за облака, то снова появлялось над нами. А вокруг по-прежнему простиралась равнина. Мы задремали. Рейка, прислонившись спиной к ящикам, Дайсука, уронив голову на грудь, а руки на колени. Акамы тихо похрапывал в такт слабому, свистящему дыханию учителя Дзира и его кашлю, иногда доносившемуся спереди. Мои глаза тоже стали слипаться, и где-то между сном и явью мне почудился голос Тацуми. Он звал меня. А потом тишину нарушило тихое рычание. Я открыла глаза и увидела, что Чу выбрался из коробки, в которой сидел вместе с Ко, и взгромоздился на башенку из ящиков, выставив нос по ветру. Я вскинула голову и, щурясь от яркого света, огляделась. Телега катилась по широкой грунтовой дороге, прорезавшей равнину, а вокруг шумело травяное море. Ветер что-то шептал, змеясь между стеблей. И солнце палило нещадно, обжигая кожу и иссушая лица. Однако, кроме стрекота цикад и чарующего танца травинок, ничего не нарушало спокойствие серебристо-зеленых просторов. Чу снова зарычал, и у меня по рукам пробежали мурашки. Я посмотрела на своих спутников. Дайсука резко открыл глаза. Его взгляд был пристальным и пугающим, а пальцы крепко сомкнулись на рукояти лежащего на коленях меча. «Дайсука», — прошептала я, — «что такое?» Но тут и я услышала пронзительное жужжание, точно в нашу сторону ринулся рой насекомых. Град стрел обрушился на лошадь и переднюю часть повозки сразу с двух сторон. Роша и учитель Дзира попали под перекрестный огонь. Пронзенные стрелами, они оба повалились на бок. На мгновение мир замер, точно утратив реальность. А потом лошадь, сдавленно заржав, упала. Ее бока и шея были утыканы стрелами. Рейка закричала. Из травяных волн вокруг нас резко вынырнули черные фигуры и взмыли в воздух. Я оцепенела, а Дайсука вскочил на ноги, проворно развернулся и стремительно очертил острием меча полукруг. Раздался лязг металла. Его клинок сбил несколько стрел. Блеснув на солнце, они попадали на землю. В то же время три сверкающих черных кинжала вонзились в гору ящиков, рядом с которой я сидела. Их лезвия с коротким стуком вошли в дерево. Чу успел выскочить из ящика за секунду до того, как это случилось. Кровь застыла у меня в жилах. «Засада!» — крикнул Дайсуке. Две фигуры в черных одеждах и масках прыгнули на повозку. Аристократ взмахнул мечом и рассек одного из нападавших. Наемный убийца, захрипев, повалился навзничь, оросив телегу кровью. Его сообщник уцепился за край повозки, занес меч, но тут же опрокинулся на землю, пронзенный стрелой. Акаме осклабился и спрятался за бочкой саке, держа наготове лук с натянутой тетивой. Еще одна стрела воткнулась в ящик, едва не попав мне в руку, и я поморщилась. Акаме тем временем стрелял куда-то в траву, и после каждого выстрела слышался глухой стук падающего тела. Краем глаза я увидела, как Дайсука сбил мечом очередную стрелу, грациозно развернулся, сверкнув волной белых волос, и ударил клинком убийцу, заскочившего в повозку. «Рейка!» — ахнув, воскликнула я, увидев Мика, которая съежилась за ящиками. Ее лицо побелело, в глазах плескался страх. «Где Чуйко? Прикажите им, пусть они нам помогут!» Парочка Камаину посреди боя уж точно отвлечет убийц. Мика бросила на меня отчаянный взгляд и покачала головой. «Это ведь необычные собаки, кицуны», — огрызнулась она. «А стражи храма? Их задача — прогонять демонов, йокаев и злых духов. Они не могут нападать на простых людей, только на тех, кого отравила кровавая магия». Нас накрыла чья-то тень. Я обернулась, и у меня ёкнуло сердце. На самом краю телеги притаился воин с серпом Кама на изготовку. Он явно метил в меня. Я зарычала и, повинуясь инстинкту, вскинула руку, чтобы швырнуть в лицо неприятелю шар огня кицунеби. Нападавший взвизгнул, попытался уклониться, но яркая вспышка мгновенно его ослепила. Он пошатнулся, а Рейка тем временем проворно вытащила из ящика один из черных ножей, распрямилась и воткнула лезвие убийцы в горло, а потом столкнула его с телеги. И тут же спряталась за ящиками от новых стрел, засвистевших над головой. Тяжело дыша, Мика уставилась на кровавый нож в собственной руке. Ее била дрожь. «О, Ками!» — прошептала она, побелев точно рисинки, застрявшие меж досок повозки. «Что я наделала?» «Рейка!» — я встревоженно склонилась к служительнице и дернула ее за рукав. «Вы в порядке?» Та в отчаянии уставилась на меня. «Сделай что-нибудь!» — прошепела Мика. Я невольно отпрянула. «Ты же кицуне, ты владеешь магией!» «Лисьей магией», — уточнила я. «Иллюзиями, тенями. Я не могу наколдовать ничего реального». «И не нужно, тут другой случай». Она исступленно кивнула на битву, разгоревшуюся у телеги. «Они ведь не знают, что ты кицуне, и что твоя магия — лишь иллюзия. Воспользуйся этим». «Сделай так, чтобы они поверили в то, что видят. Если ничего не предпримешь, нам всем крышка. Нельзя допустить, чтобы смерть учителя Дзира оказалась напрасной». По спине пробежал холодок. Я повернулась, взяла со дна телеги парочку веток, глубоко вдохнула и обратилась к своей магии. «Ну что ж, Каге». В воздухе по-прежнему звенели стрелы. Акама и Дайсуке пока удерживали оборону. Во мне полыхнул незнакомый огонь, пламя злости и страха, а в горле заклокотал рык. «Вы так искусно управляетесь тенями и прячете правду под маской иллюзий. Посмотрим, устоите ли вы сами против них». Я распрямилась и подбросила веточки. Полыхнула яркая молния, и в воздухе появилось два огненных дракона. Они взмыли в ясное небо, оставляя после себя синевато-белый след. а потом, рыча в унисон, закружили вокруг телеги и стали кидаться на убийц, притаившихся в траве. Раздались встревоженные окрики. Дождь стрел притих. Воины в черном выбрали себе новую мишень и принялись палить по двум чудищам, возникшим неведомо откуда. Они явно не догадывались, что драконы — просто иллюзия. Может, и подозревали неладное, но все-таки сложно не обращать внимания на двух ревущих змеев, спустившихся с небес точно боги возмездия. Внезапная дикая радость заполнила все мое тело. Я зачерпнула с пола горсть риса и с ухмылкой подождала, пока моя магия пропитает каждое зернышко. Подлые убийцы! Сидели бы дома, шпионили за гостями, грабили людей в темных переулках. Нет же! Что ж, теперь вам придется сразиться с кицуны. Я бросила рис за борт телеги, и он обернулся десятком голов. Они полетели в траву, смеясь и скались. Я расправила плечи, взмахнула рукой, и нас тут же кольцом окружило лисье пламя, прочертив на траве слепящий бело-синий след. Крики сменились истошными воплями. Убийцы бросились в рассыпную, точно муравьи. Они отчаянно размахивали ножами, надеясь попасть в головы, пускали в драконов стрелы. Боковым зрением я заметила побледневшего, как полотно Акамы, нырнувшего за бочку при виде огромного дракона. Дайсука, стоя у края телеги, сосредоточенным видом вскинул меч и разрубил одну из летающих голов. Она со щелчком рассеялась, превратившись в облачко дыма. Меня рассмешило то, что мои спутники поверили в реальность безумия, творившегося вокруг нас. Впрочем, неудивительно, ведь кроме Рейки никто прежде не видел, как я применяю лисью магию. «О, это еще цветочки!» Я с ухмылкой взяла еще горсть риса и подбросила. Раздались тихие щелчки, а в облачках дыма появилось несколько наемных убийц в масках. Они проворно спрыгнули в траву и с громким боевым кличем вскинули мечи и побежали на совсем не иллюзорных противников. Те сперва остолбенели, а потом ударились в панику. А я возвышалась над всем этим хаосом, ревущими драконами, визжащими головами, бушующим пламенем и воинами в масках, остервенело бьющимися друг с другом. И радостно смеялась. «Юмака!» Меня схватили за рукав, мгновенно положив конец моему ликованию. Я заморгала и уставилась на мрачное бледное лицо Рейки. «Хватит!» — прошептала она подрагивающим голосом. «Юмака, достаточно! Они все мертвы!» «Мертвы?» Я сдвинула брови и махнула рукой, рассеивая чары. Головы обернулись струйками дыма. Воины в масках исчезли, сине-белый огонь погас. Два дракона, круживших над нами, свернулись туманными кольцами, и вскоре их разметал ветер, а в высокой траве потонули две веточки. Телега покачнулась под моими ногами, а голова вдруг закружилась. Я села в углу, а надо мной нависли расплывающиеся лица Рейки, Дайсука и Акамы. «Юмака!» — голос Рейки, казалось, доносился откуда-то издалека. Я заморгала, и ее лицо, искаженное тревогой, сделалось четче. «Ты в порядке?» «Я... да...» Только теперь я почувствовала, сколько магии пришлось пропустить сквозь себя моему телу, и сколько сил на это ушло. Стоит позаботиться об этом в будущем. Рухнуть в обморок посреди битвы или смертельного поединка — не лучшая из стратегий. Я распрямилась и потрясенно оглядела побоище. В траве валялись тела убийц. Некоторые погибли от одной единственной стрелы, торчавшей из груди, шеи или висках. А все благодаря Акаме, За короткое время нашего знакомства он ни разу не промахнулся. Несколько трупов лежало под телегой. Часть были обезглавлены, часть рассечены точным ударом. Вот она, кара за попытку сразиться с самим Онино Микото. А вот остальные воины, раскинувшиеся в траве с выражением панического ужаса на лицах, не были проткнуты стрелами и находились так далеко, что и Дайсука никак не мог их разрубить. Некоторые лежали подвое, с обнаженными и заляпанными кровью мечами и ранами до того глубокими, что вся трава вокруг стала алой. Из нескольких тел торчали черные метательные ножи. Лезвия из темного металла глубоко вошли в плоть. Один убийца лежал вниз лицом в нескольких ярдах от нас, пригвожденный мечом с изогнутой рукоятью. «Что случилось?» — прошептала я, медленно озираясь. От этой кровавой картины меня замутило. «Быть такого не может. Я ведь на самом деле ни на кого из них не нападала». «Моя магия — просто иллюзия. Эти видения никого убить не могли». Рейка вздохнула. «Верно, но они поверили в реальность иллюзий и не на шутку испугались, а потом стали нападать на своих же. Их погубили не твои иллюзии, Юмакатян. Они перебили себя сами». Я прикусила губу и посмотрела на остальных. Теперь, когда волна лисьих чар схлынула, меня ужаснуло то, что я сделала. Я ведь и не думала, что способна на такое. Это уже никакие не безобидные шутки. В этот раз я никому не досаждала плясками чайника и не принимала чужое обличье. В этот раз погибли люди. Да, конечно, они и сами жаждали нас убить, так что лить по ним слезы я бы не стала. Но факт оставался фактом. Во всем этом хаосе виновата я. В этом безумии, смятении, смертях. «Юмака-сан», — мрачно начал Дайсука. На его лице смешались ужас и благоговение. «Эти драконы и чудища — ваших рук дело». «Гумен», — извинилась я шепотом, сама не понимая, за что именно и почему. «Я ведь не...» Из-за телеги послышался тихий стон. Встрепенувшись, мы кинулись к обмякшему лошадиному трупу, рядом с которым в высокой траве лежали учитель Дзира и поскуливающая Ко. Чуть поотдаль на земле распростерся Роши, наш возничий, устремив в небо невидящий взгляд. Из его груди торчало три стрелы. «Учитель Дзира!» Рейка упала на колени рядом со священником. Ее лицо исказило гримаса горя и ярости. Стрелы пронзили живот и плечо учителя. По подбородку текла струйка крови. Ему уже было ничем не помочь, и мы все это понимали. «Будь он проклят, господина Исада!» Оскалившись, прошипела Рейка. «Уверена, это были его шиноби. Очередное трусливое нападение, чтобы только помешать нам разыскать убийцу демонов. Да пропади он пропадом, весь этот придворный люд со своими политическими игрищами!» Она задрожала от гнева и сделала глубокий, судорожный вдох, чтобы успокоиться. «Мне очень жаль, учитель Дзира», — прошептала Мика. «Такие побоища не для вас. Если бы мы только знали, ни за что не втянули бы вас в эту мясорубку». Священник закашлялся. «Сожалеть не о чем, Рейка-тян. Сожаление ничего не решает. Мы оба осознавали риски, когда соглашались принять участие в этой миссии. Прошу, проследи за тем, чтобы Юмака и свиток благополучно попали в храм. Нельзя допустить, чтобы Хакаимона доставил молитву владыке демонов. Нельзя, чтобы Генна призвал дракона. Тогда весь мир погибнет». Священник с увядающей силой сжал рукав Рейки в морщинистых пальцах и посмотрел на меня. «Останови Хакаемона», — дыша со свистом, попросил он. «Любой ценой. Пообещай, что не допустишь победы владыки демонов». «Учитель Дзира!» — голос Рейки, как и взгляд, был пронизан отчаянием. «Умоляю, вы так мне нужны! Я не смогу! Мне не хватит сил, чтобы в одиночку остановить Хакаемона!» «Прости, Рейка-тян!» — еле слышно пробормотал умирающий священник. «Боюсь, нам пришло время расстаться. Сделай все, чтобы свиток попал в храм, и помешай Хакаемона. Остальное неважно. Слышу, как меня зовет Мейда. Пора в путь». Его губы тронула слабая улыбка, а свет в глазах дрогнул и начал угасать. «Ты такая талантливая», — прошептал он. «Я тобой горжусь». Его измученное тело распласталось по траве и застыло. Рейка захлюпала носом, пытаясь скрыть слезы, и стукнула кулаками по безжизненной груди священника. «Я отомщу за вас», — прошептала она, и во взгляде блеснула стальная решимость. «Если всему и впрямь виной господина Исада, я отыщу его, и он за все заплатит. А Хакаемона я и близко к свитку не подпущу. Даю слово!» Позади нас запрокинула голову и завыла Ко. От неожиданности мы все подскочили. Белое тельце собачки сияло все ярче и ярче, а потом, ослепительно вспыхнув, рассыпалась огоньками и исчезла. Чу поднял морду к небу и тоже завыл протяжно и горестно. Солнце висело над голыми равнинами, а на горизонте возвышался драконий хребет.